Глава 32. Лоренс. Макс смотрел на меня из-под лобья, как на инквизитора на допросе. Взгляд тяжелый, темные глаза почернели, скулы натянулись, словно зубы прямо сейчас начнут трескаться от напряжения. Ненавижу, когда он так смотрит. «Что?» — выпалил я, ерзая в кресле. «Я думал, она останется. Нормально же все было». «Да ни черта не было нормально, Лор». Несмотря на яростный вид, голос здоровяка был спокойным, как у судьи, зачитывающим смертный приговор. Но он прав. С Софи с самого начала все было не так. На кой черт я вообще ее пожалел? Чем она отличалась от остальных живодеров в лаборатории? Всего лишь еще одна глупая смертная, ведомая похотью. Скромностью и заботой она могла дурить других мужиков, но я-то видел вожделение в ее глазах. Я мог убить так быстро, чтобы она и не поняла. Свернуть шею, засадить что-нибудь острое прямо в сердце. В конце концов, можно было хорошенько приложить ее милую головку к стене до хруста костей. Не очень эстетично, но она бы не почувствовала боли. «Самолет приземлится через несколько часов», — осторожно продолжил Макс. «Если хочешь, можем перехватить прямо в аэропорту и вернуть. Она даже границу не пересечет». Теперь пришел мой черед смотреть на Макса неморгающим взглядом. Хотел ли я вернуть мою хорошую девочку? Да, наверное, хотел. Я к ней привык. Мне нравилось думать, что я могу ее спасти от Талмана. Хотя нет, меня грела мысль, что старик опять проиграет. А Софи, она стала всего лишь разменной картой в нашем бесконечно долгом противостоянии. Заслужила ли она такую долю? Определенно нет. Но судьба умеет подбрасывать дерьмовые карты. Талман ее один хрен найдет. Какая разница, куда он за ней явится? В мой дом или попрется на другой конец света? Я откинулся на спинку кресла и обвел взглядом спальню, которая еще хранила запах Софи. Дурная была идея с наследником. Глупо было вообще притаскивать ее в мой дом. Макс кивнул, но ничего не ответил. Ждал, засранец, пока я закончу свою мысль. Если вернем, буду пробовать заделать наследника до самого конца. Но, кажется, чудо не случится. Определенно нет, — снова кивнул Макс. Отпущу, будет жить в страхе, но станет свободной хотя бы в последние дни. Был еще один вариант, не хуже других. Можно убить ее быстро, чтобы не страдала. Талман просто так не отпустит девочку на тот свет. Он всегда славился странными фантазиями, а после смерти Марии и вовсе с катушек слетел. «Как прикажешь, так и сделаем», — я усмехнулся. Макс никогда не умел врать. А судя по раздувшимся от напряжения венам на висках, готовые вот-вот лопнуть, он и меня грохнет ради смертной. «У тебя рука дрогнет, дружище, но я не виню, не подумай». Пусть ее хоть кто-то любит. Ты ошибаешься. К смертным я не испытываю никаких чувств, и твоя женщина не исключение. И это говорит вампир, который с нетерпением ждал приглашения на чужое супружеское ложе. Меня не обманешь, я слишком давно знаю Максимилиана. С виду диковатый и устрашающий, но мягкий по своей натуре. Наверное, он единственный в мире древний вампир, в котором осталась частичка души. «Ты всегда был верным», — задумчиво произнес я, разглядывая пустую кровать. «За это я тебя безгранично уважаю». «Понял. Мы все сделаем тихо и аккуратно. Она не будет страдать. Присмотри за ней. Год — ничтожно малый срок». Макс вопросительно уставился, не понимая, чего же я от него хочу. «Талман дал ей год, так пусть живет. А потом убей». Не допусти, чтобы она попала в его лапы. «И бросить тебя на целый год?» — усмехнулся друг. «Да ты таких дел наворочаешь, что я задолбаюсь разгребать. Зато будет чем заняться. Ладно, черт с тобой». А еще доказывал, что не любит. Вот же брехун. Чтобы оторвать зад Макса с насиженного места, нужно сильно постараться. А здесь и глаза посветлели, и огонек в них появился. У меня не получилось полюбить Софи, потому что я изначально знал, чем это обернется. Макс тоже не раз проходил этот путь, но в нем еще теплилась надежда, что он сможет ее спасти. Пусть попробует. Не лезь в ее жизнь. Пусть думает, что всех обманула. Просто приглядывай. Последний наказ расстроил Макса. А он думал, что я позволю им играть в любовников? Ну уж нет. Может, я и не смог полюбить смертную, но она все еще моя, поэтому ревность вполне оправдана.